Глава 5. Ну, вот и хорошо. Может, еще поешь? Ну, кусочек. Лер, ты меня как свинью раскормить хочешь, что ли? Слава, отдуваясь, сел возле костра и блаженно откинулся на спину. Никогда не думал, что могу столько съесть. Киркары поймали какую-то вкусную зверюгу, типа оленя. Мясо диетическое, во рту тает. Вкуснотища! Жаль, соли нет. Все время страдаю без соли. Интересно, как киркары без нее обходятся? Ну они же многоножки, чего им? У них теперь запас мяса есть, сколько лошадей побили. А куда они их подевали? В пещеры перетаскали, не иначе? Ну а куда же еще? Там на глубине холодно, не испортится. Теперь запас мяса у них большой, они довольны. А ты чего переживаешь? Жалко воительниц? А тебе не жалко? Так-то жалко, но не особенно. Я их не знал, кто они мне такие? Враги, которые хотели меня убить, а тебя захватить в рабство. Чего мне по ним особенно убиваться? Ладно, тема тебе неприятна, давай ее оставим. Лучше вот что скажи. Какие у нас планы? Когда Шаргион восстановит двигатели? Когда мы сможем летать? Не знаю. Совершенно не ясно. Он говорит, что делает все, что возможно, но чтобы восстановиться, ему понадобится уйма времени. Что значит уйма, не поясняет. Вообще-то уйма для существа, живущего сотни тысяч лет, это очень даже подозрительно. Он смеется, говорит, что все относительно. Как я рад, что он ожил. Теперь он даже шустрее, чем был тогда, когда мы его нашли на Луне. Очень даже шустрый, энергичный мальчик. Никак не могу привыкнуть, Шаргион и маленький мальчик. В голове не укладывается. В моем представлении он должен быть древним, как пирамиды, старым и мудрым, как питон Каа, и вдруг мальчик. А одно другого не исключает. Положи мальчишку спать на 100 000 лет, подними его, он что, окажется мудрым, великим и всезнающим? Знаешь, что я делаю, как только выпадает свободная минута? Я его учу. Учу быть человеком. Я рассказываю ему о мироустройстве, что плохо и что хорошо, кто такие люди, откуда взялся мир, по крайней мере, по представлениям земных людей. Я пытаюсь передать ему то, что знаю, и очень ругаю себя за то, что не занимался этим раньше. Я тоже был словно в каком-то ступоре. Древний корабль, древнее пирамид, древнее всего из построенного людьми. И вдруг маленький мальчик. Тоже не мог себе представить, что так может быть. Похоже, его только создали, только начали обучение. И вот оставили где-то на Луне. То ли забыли, то ли законсервировали, забыли, то ли... Может, и погибли, да. Оттого у него и такое малое знание мира, поэтому у него нет информации о своем прошлом, да ее ему не успели дать. Теперь я займусь его воспитанием. Можно сказать, что это мой сын. И я его не оставлю. Он будет различать, что такое добро, что такое зло, и почему иногда нужно отдать жизнь за близких. Ладно, ясно. Так, допустим, починил он двигатель, а дальше... Дальше что делаем? И вот еще вопрос. Я никак не пойму. У него два вида двигателей, планетарные и маршевые. Маршевые целы? Как бы тебе объяснить? У него нет маршевых двигателей в нашем понимании. Что такое Шаргион? Это межзвездное существо, одно из тех существ, которые были со времени образования Вселенной. И эти существа плавали в космосе, питались солнечной энергией и перемещались в пространстве, прыгая через подпространство. У корабля есть специальный орган, который как бы делает прокол в пространстве, и корабль туда проваливается. Как он работает, не спрашивай, не знаю. Прими как данность. Есть корабль, межзвездное существо, и есть у него межпространственный двигатель, которым он, как медуза, сокращаясь, проталкивает себя в окружающей среде. Все остальное – планетарные двигатели, гравикомпенсаторы, различные приспособления – все это уже ставили люди. Вот с накопителями другое дело, они – часть его тела. Они действуют как желудки, накапливая энергию и раздавая ее по телу. Граны, тоже его произведение, они отпочковываются у него в специальном отсеке и занимаются ремонтом, восстановлением его организма. Это как некие стволовые клетки, восстанавливающие те места, что отмерли, и ликвидирующие отмершую плоть. Они же работают как фагоциты, уничтожая все, что вредит организму. Помнишь про тех, кто пытался исследовать его? Шаргион их убил, бессознательно приняв за агрессоров. Да, забыл. Те генераторы защитных полей, что включаются при движении, ему тоже поставили люди. Он же в природе не должен перемещаться на планетарных двигателях. Он лишь совершает скачки и все. Его обучили минимуму функций. Передвигаться, определяться в пространстве, используя заданную ему информацию. Корабли он изначально может ремонтировать. Это как бы базовое умение всех кораблей такого типа, заложенные ему древними. Только не спрашивай меня, как древние сумели установить контакт с этими будущими кораблями. Зачем корабли пошли на контакт с людьми, мы можем только гадать. Вот собаки. Зачем они начали служить людям? И служат до сих пор, несмотря на человеческую подлость и жестокость. Одна пословица – собаки собачья смерть чего стоит. И все равно они служат людям и за что-то любят их. Тут сложнее, да. Шаргион разумный, добрый, веселый мальчишка, будем считать так. Но возможно, что его предки были на уровне собак, а может и ниже, что-то вроде живых медуз, как я уже сказал. Но и наши предки, человекообразные обезьяны, тоже не славились умом и сообразительностью. Сколько тысяч лет роду Шаргиона? Или миллионов лет? Кто может сказать? Направленные мутации делают чудеса. Слав, знаешь, что мне пришло в голову? А ведь Шаргион, наверное, может размножаться? Как он это делает? Умеешь ты задавать вопросы? Не знаю, Лер. Скорее всего, они почкуются. Но что для этого надо? Может, он должен достичь определенного возраста, как бы созреть? Он этого не знает, а уж я тем более. Поживем, увидим. Шаргион теперь наш дом на долгие, очень долгие годы. Опять. Восстановил он планетарный двигатель и вылечил маршевые. Дальше что? Куда мы? Как мы найдем Землю? Будем искать. Ну ладно, я тоже не хочу бросать эту планету без помощи, хотя они мне сильно насолили. Это ты хотела услышать. Я займусь их проблемами, но только с одним условием. Ты не лезешь в драки, а тихо сидишь себе в кораблике. Или бродишь вокруг под присмотром киркаров. Мне одного раза хватило, чтобы понять, что если я тебя потеряю... Ладно, проехали. Итак, вводное. Как нам узнать дорогу к дому, если у нас все позитронные мозги, что имели стерты, представляют собой бесполезные куски камня, вроде хрустального черепа майя? Ответ. Надо найти позитронный мозг, на котором сохранились сведения о космических дорогах и о нашем местоположении во Вселенной. Где взять? Предположительно, на заброшенном корабле или на заброшенной базе. База, возможно, находится на территории воинственных кентавров, ненавидящих людей. Цел ли там позитронный мозг? Да кто его знает? Что там вообще с этим кораблем или с этой базой, тоже никто не знает. Можно только гадать. И еще. Отправляться туда на Шаргионе просто глупо. Мы даже вылезти из него не сможем. Он же не приспособлен для посадок на планеты, совершенно не приспособлен. Это из-за нас он сюда сел. И если бы не зарылся в землю, в воду, как бы мы из него вылезли? Надо отдать ему должное. Он умница, просто гениальный ребенок. Фактически умирая, крича от боли, он сообразил, что мы не сможем выйти и погибнем. И он так врезался в планету, что ушел туда чуть ли не весь. Тут у него такие разрушения. Чтобы из корабля выйти, нам нужен флайер. Флайера пока у нас нет. Но у нас есть завод по восстановлению флайеров. А, поняла. Шаргион не знает, как восстанавливать флайер, потому что нет направляющего позитронного мозга. Печально, очень печально. Я правильно поняла? Ты собираешься на территорию кентавров один с десятком киркаров, без меня. Угу. Слава пошевелился и приподнялся, намереваясь переползти в тенек солнцепёка. Ты будешь сидеть в тени корабля и, как все праведные жены, ждать своего мужа из путешествия. Вот и все. Ну еще прибираться будешь в корабле. Я ему скажу, чтобы он тебя слушался. А если ты чего-то, на его взгляд, глупое попросишь сделать, он вначале спросит у меня. Я ведь могу связаться с ним и за десятки тысяч километров. Что ему какие-то 2-3 тысячи верст? Кстати, наша с ним связь очень сильно укрепилась после того, как я соединился с кораблем напрямую. Так что мы с тобой всегда сможем поговорить. Через Шаргиона. Так. Поняла я, чего ты задумал. А вот фиг тебе. Девушка упала перед лежащим на боку Славой на колени и яростно покрутила у него под носом две аккуратные фиги. Он меланхолично улыбнулся и, наклонившись, поцеловал одну из особо симпатичных фиг. И не подлизывайся. Никуда ты один не пойдешь. Я пойду с тобой, или ты никуда вообще не пойдешь. Будем сидеть тут, пока корабль не восстановится, а потом полетим от звезды к звезде, пока не найдем Землю. Но это никогда не поздно. Снова улыбнулся Слава и сощурился, как сытый кот. Не найдем, что нужно, улетим. А как же тогда эта самая цивилизация, лишенная крепкого мужского плеча? Да провались она, в сердцах сплюнула Лера. Хотя, все равно одного не пущу. И зубы мне не заговаривай. Вместе поедем. Лер, через мой труп. Какого черта тебе там делать? Я только и буду глядеть, чтоб тебя не прибили. Зачем мне лишние проблемы? Нет, не поедешь. «Нет, поеду. Я буду бежать сзади, голая, несчастная, падая и ушибаясь, а ты будешь страдать, видя, как мне плохо. Все равно поеду». «Нет, ну это глупо. Неужели не ясно? Ну зачем? Зачем ты меня терзаешь?» – рассердился Слава. «Останешься здесь, как миленькая». Выехали они через неделю. Слава уже окреп и практически восстановил форму. Лера Хагра тоже. Они каждый день бегали, бились на мечах, плавали в озере. От прежней немочи не осталось и следа. Их караван состоял из 4 лошадей и 10 киркаров, вооруженных игловиками и армейскими лучеметами. В переметных сумах лежали запасные батареи к лучеметам, палатка и продукты, на всякий случай. Так-то они собирались питаться тем, что добудут по дороге, но запас не помешает. Их путь лежал дальше, на север, к северным кланам. День тянулся за днем, день за днем. Становилось холоднее, и тут пригодился плащ Славы. Он закутывался в него с головой, и тогда ему было плевать на ветер с холодным дождем, изредка одолевавший путников своими мокрыми прикосновениями. Лера Хагра стоически терпела лишение, благо, что для нее нашелся второй плащ. Так что на лошадях ехали двое мудрых в плащах с капюшонами, путешествующие по своим делам на северной территории. Они ехали по тракту, становившемуся все более пустынным и менее проезжим. Города и селения старались объезжать, ни к чему привлекать к себе внимание. Увидеть Славу – неприятностей не оберешься. Приходилось спать в палатке, готовить на костре. А что поделаешь, или безопасность, или комфорт. Киркары шли сбоку, скользя в траве, укрываясь от взглядов и лишь иногда выныривая, как белые молнии. Люди мало общались с киркарами, хотя те постоянно заботились о них. Носили дичь, охраняли ночами, когда их подопечные спали. Все их общение ограничивалось короткими фразами, приказами и инструкциями, как себя вести. Киркары чувствовали себя в условиях этой планеты великолепно. Их тела лоснились от здоровья и силы. День сменялся ночью, ночь днем, а конца путешествию все не было видно. Куда они шли? Зачем? Что ждало их впереди? Полтора месяца в дороге, больше 1000 километров. И вспомнить нечего. Прерия сменилась полустепями, тропические леса, хвойными лиственными рощами, напоминающими о средней полосе земли. Унылая, скучная дорога. Тракт превратился в неширокую дорогу, наконец упершуюся в город, окруженный высокой стеной. Довольно большой город по меркам этой цивилизации. Похоже было, что дальше дорог нет. Примерно что-то подобное Слава и представлял. Информация, которую он почерпнул от главы на юге, указывала на то, что именно этот город был последним форпостом перед территорией, на которой хозяйничали кентавры. Сюда их оттеснили с юга люди, и оттуда с севера постоянно исходила угроза. Судя по стенам, вполне реальная. Люди, которые живут в покое, безопасности, не выстраивают таких стен. Этот город отличался от южных, более аграрных городов тем, что в нем дымило множество кузнечных горнов и плавильных печей, служащих источником благосостояния этого клана. Какие-то сельхозугодья у них были, но несравнимые с теми, что располагались вокруг аграрных кланов. Скорее всего, если бы тут не находились залежи руд, если бы тут не добывали серебро и золото, намываемое в холодных, чистых речках у подножия гор, люди бы не зажились в этом неприветливом и опасном месте. Однако же город процветал. Из него отправлялись вазы с оружием и металлом на юг, а обратно доставляли ткани, продукты, соль, пряности, все, что нужно человеку для приличной жизни. Каждый клан чеканил свои деньги, унифицированные по весу и размеру. Они различались лишь знаком клана, так что южные деньги были приняты местными торговцами вполне благосклонно. Путники устроились отдыхать в местной харчевне, как и все харчевни, служившие еще и постоялым двором. Обычная небольшая гостиница с комнатами на одного, двух, четырех человек. Ничего странного и необычного. Кровати, стол, стулья. Вполне приличная еда, хотя и более дорогая, чем на юге. Со слов Хагры, разбирающейся в трактирных ценах. Денег у них было достаточно, чтобы безбедно жить здесь целый год. По дороге они ничего не тратили. Вообще-то Слава пошел на совместное с Лерой Хагрой путешествие только потому, что предполагал, придется войти в какой-то из городов в поисках информации. Как это будет делать мужчина, который для местных является чем-то вроде глупой блондинки из земных анекдотов? Как с ним будут разговаривать суровые женщины северного форпоста, проводящие жизнь в войнах между кланами и в схватках с кентаврами, налетающими из северных лесов? Другое дело, десятиранговая женщина, которая явно сбежала с похищенным ею мужчиной на север, чтобы укрыться от глаз всемогущих клановых предводительниц. Не зря ходили слухи о том, что на севере нравы попроще и что тут не редкость, когда мужчины и женщины образовывали пары. На юге за это уже отрубили бы голову, а тут в атмосфере постоянной напряженности, постоянного ожидания нападения, когда люди не знают, что будет завтра, на законы смотрели сквозь пальцы. Нет, ну законы были, конечно, но они как бы сгладились, стали мягче. Если ты завтра можешь уже и не жить, какой смысл строго придерживаться буквы закона? Впрочем, и нравы людей были жестче. Можно было получить вызов на дуэль не то что за толчок плечом в базарной суматохе, но и просто за косой взгляд. По закону все имущество погибшей доставалось победительнице, а мужчины – разве не имущество? Еще какое имущество? И вот возникало двоякое положение. С одной стороны, тут можно было свободно жить со своим мужчиной, не боясь, что глава призовет тебя к ответу. Надо сказать, что сама она тоже жила с мужчиной, по слухам, еще похаживала в мужской дом. А с другой стороны, Владея таким сокровищем, как мужик, можно сделаться объектом бесконечной череды дуэлей, для которых не надо было даже свидетельства главы. Два свидетеля вызова, потом результат дуэли фиксируется в канцелярии, если это был смертельный вызов, и вот ты уже владелец великолепного мужчины. Так, по крайней мере, рассуждали местные жительницы, и с чем столкнулись путешественники сразу после того, как раскрылся секрет и славу раскололи. Остановившись на постоялом дворе, Слава и Лера Хагра сразу пошли на рынок, оставив свои вещи в комнате под замком. Лошади были уже поставлены в общественной конюшне. В этом город ничем не отличался от южных городов, и дорога путников лежала на городской рынок. Нужно было купить одежду, обувь для дальнейшего путешествия, заодно потолкаться в рядах и постараться узнать, куда же в конце концов им двигаться дальше. Вся их одежда была приспособлена для юга и совершенно не годилась для здешнего климата. В этой местности воительницы почти не ходили в килтах. Не очень-то приятно ходить в юбке с голым задом, когда под ткань поддувает холодный ветерок с гор, чьи белые шапки виднелись на горизонте. В ходу были простые суконные или кожаные штаны, рубахи, куртки и крепкие кожаные башмаки, густо смазываемые жиром, чтобы не промокали, отчего в воздухе постоянно стоял прогорклый запах старого сала. Лере они быстро нашли то, что нужно, а вот со Славой возникли проблемы. Он был выше всех ростом, соответственно, на него не могли найти ни штанов, ни обуви, ни куртки, так что после раздумий их решили заказать, а пока заказ будут исполнять, сидеть в гостинице безвылазно. Когда он оденется, да еще и напялит на голову местную шапку, что-то вроде большого берета, что издалека, если не присматриваться, от женщины отличить его будет трудно. Притом, конечно, если он еще и пострижется, как женщина, почти налысо. Ну а если заказывать вещи Славе, тогда уж заказать и ей. Почему бы нет? Сшитые на заказ вещи крепче и удобнее. В общем, их завертел какой-то круговорот дел, каждый из которых цеплялось за другое, другое за третье, и нужно было решить, с чего начать. Начать решили с парикмахерской. Не все же время Славе ходить с головой, накрытой капюшоном. Ему нужно было сделать прическу под женщину. Кроме того, парикмахеры всегда люди осведомленные, у них стрижется весь город. Может, какая-нибудь информация и вылезет. Найдя вывеску с перекрещенными ножницами, путники толкнули дверь, загремевшую бубенчиками, и вошли в уютную теплую комнату, с трещавшей дровами печью и румяной дородной женщиной в длинном фартуке. Посетителей не было. Может, по причине плохой погоды, на улице шел дождь, мелкий и нудный, а может, просто потому, что парикмахерских слишком много, а воительниц, желающих привести себя в порядок, поубавилось. «Приветствую, воительница! Желаете постричься?» Румяная парикмахерша пододвинула стул на середину комнаты. «И ваша спутница тоже?» «Ох, это не спутница. Не боитесь выходить с таким сокровищем, госпожа? Смотрите осторожнее. А ты, парень, не снимай капюшон на улице, как бы проблем вам не было. Любовь, да? Ох, знала я когда-то это чувство». Парикмахерша подмигнула и приняла от Леры Хагры плащ, вешая его на стене в углу. «Вы откуда-то с юга, да? У тебя наряд южанки. Давай, садись, сейчас будет отлично. Да, волосы у тебя, госпожа, отросли. Давно не навещала мастеров стрижки, да? Издалека, значит. Ладно, не хмурьтесь. Это я так, просто, к слову». Парикмахерша беспрерывно болтала, и вразрез с ее словами о том, что ей ну совершенно неинтересно, откуда взялась эта странная пара, у нее на лбу было просто написано «Я сгораю от любопытства». «Ох, какая у тебя фигурка! Такая ты молоденькая, госпожа, уже 10-й ранг. И такая хорошенькая. Не зря твой мужчина с тобой сбежал. Ну, как в такие грудки не влюбиться? В такие ножки? Я была бы мужчиной, сама бы влюбилась в тебя. Да и женщины тоже. И что же тут ищет такая красавица, кроме мастерицы, способной ее хорошо постричь? Может, старая Мирта чем-то поможет такой красивой госпоже?» «Мирта, скажи, где нам найти мастерскую, где на моего мужчину сошьют штаны, рубашки, все, что нужно? Я хочу, чтобы он выглядел как женщина. Мне надо скрыть его внешность под женской одеждой». «Это верно, это правильное решение», — удовлетворенно кивнула женщина. «Такое сокровище надо охранять. Кстати, а нельзя ли с тобой договориться, чтобы он посетил мою дочь? Или чтобы она посетила его? Госпожа не будет против?» «Будет? Жаль, очень жаль. Так мечталось о внучке, но никак что-то не получается. Может, свежий мужчина бы помог?» «Нет? Ну ладно. Мастерская тут рядом, через три дома. Скажите, Мирта прислала. Мастер вам сделает скидку». Женщина укоризненно посмотрела в глаза невозмутимой девушки. «Мол, вот я тебе помогаю, а ты такую малость не можешь сделать, дать своего мужика моей дочери». Затем продолжила. «Тут же рядом и башмачница в следующем доме. Тоже скажешь, что от Мирты. Может, я заплачу тебе за мужчину? Я хорошие деньги заплачу. Нет? Ох, как жаль. А его как стричь? Неужто такую красоту состригать? Под женщину, да? Ну что ж, как скажешь. Ох, какой мужчина». Парикмахерша с восхищением посмотрела на голые плечи Славы, когда он сбросил плащ. «Немного женоподобный, но это даже хорошо. А то наши мужчины все мягкие и нежные. Я всегда предпочитал сильных мужчин женоподобных. Эх, где мои годы?» Через 20 минут Слава и Лера уже шагали по деревянному тротуару к указанному им дому портнихи. Пришлось подождать, пока из швейной мастерской не уйдет посетительница, заказавшая куртку для дочери, и они остались одни с миловидной женщиной лет 30, очень маленькой, похожей на какую-то карлицу из мультфильма, только очень пропорционально сложную. Швея внимательно оглядела посетителей. Когда Лера сказала, что они от Мирты, кивнула головой, потом подмигнула и сказала: «Что, замаскировать мужчину хотите? У Мирты, небось, стриглись? Тогда бесполезно надеяться сохранить тайну. Сейчас она уже рассказывает посетителю, какая ее посетила пара, или же, если посетителя нет, побежала к соседке поделиться новостью. У нее ничего не держится, все выбалтывает. Сбежали с юга, да? Наивные». «А почему ты решила, что сбежали?» – поинтересовалась Лера. «И что с юга?» «Ты думаешь, первая такая?» – улыбнулась та. «Обычно все заканчивается двояко. Первый путь. Глава клана, откуда вы сбежали, посылает погоню. Мужчину, в конце концов, забирают, а женщину или убивают, или же наказывают, в зависимости от обстоятельств ее происхождения. А второй. Погоню не посылают, и вы застреваете здесь. Но тогда ты будешь минимум два раза в неделю драться на смертельной дуэли, до тех пор, пока не поубиваешь всех желающих трахнуть твоего мужчину, или пока все не убедятся, что это бесперспективно, и оставят свои попытки. На время. Пока не появятся новые претендентки, и так дальше, бесконечно. До тех пор, пока кто-то не поймет, что ты зажилась, и не пустит стрелу из темноты. И история повторится. Новые владельцы мужчины, новые претендентки». «А зачем ты мне это говоришь?» – настороженно поинтересовалась Лера. «Какое тебе дело до этого?» «Жалко вас. Красивые, молодые. Может, лучше мужчину в мужской дом сдать? Ему там лучше будет». «И ты сможешь иногда приходить к нему и трахать свое удовольствие, да?» – улыбнулась Лера. «Не без этого», — подмигнула швея. «Но то, что я вам рассказала, чистая правда. Учти это. Дело-то ваше, но лучше бы этот мужчина для нашего города послужил, чем кочевать от воительницы к воительнице. Тебя, в конце концов, точно убьют». «Начнут доставать, сбежим куда-нибудь дальше», — усмехнулась Лера. «А дальше некуда, дорогая. Там дальше территория грессов. Все, людей нет. Давай-ка я тебя обмерю. Ага, так, повернись, ноги расставь. Грудь вдохни. Теперь выдохни. Руки подними. Тебе из какой ткани? Есть получше, есть похуже, погрубее? Мне какая покрепче. Куртку можно кожаную, чтобы дождь не промочил. И то же самое мужчине, только само собой размеры другие. Нам нужно по двое штанов, рубах, по куртке, еще носки крепкие, в башмаки. Мы сейчас еще к башмачнику пойдем. И вот еще что. Ты доставить можешь на постоялый двор? Можешь? Ага. Сроки? Нет, это долго. Конечно, доплачу. Два дня? Но это приемлемо. Аванс сколько? Без проблем. Получи. И это. Не болтай, ладно? Да я уже сказала. Если вы были у Мирты, считай, весь город знает. Скажи, а с кем можно поговорить о том, что находится на территории грессов? Ты говоришь, там людей нет? Что, совсем нет? Откуда же они притаскивают странные штуки, которые иногда на юге продают? Поломанные всякие там. Бывают, из набегов притаскивают, да. Только там ничего интересного нет. Иногда куски металла странного, кузнецы из них что-нибудь делают. Только и они их не любят. Этот металл трудно обрабатывать. Он даже не плавится в печах. Это мне тетка говорила, ее подруга кузнецом работает. А если интересуешься, тебе нужно поговорить с Терас. Вот она точно все знает. Ни в одном и даже не в 10 набегах была. Тоже притаскивал время от времени всякие штуки от грессов. А зачем они тебе эти штуки? Интересно просто, пожала плечами Лера. Не о том думаешь, усмехнулась швея и незаметно вздохнула. Рядом с таким мужчинкой надо думать о том, чтобы положить его в мягкую постельку, залезть на него и... А ты все о каких-то там железяках. Не понимаешь ты своего счастья? Иди сюда, парень, сейчас мерку сниму. Ох, какой самец. Ой-ой. Да аккуратно я, аккуратно. С такой попой надо аккуратно. Само собой аккуратно. Ой, не могу, руки трясутся даже. Ты представляешь, что будет, если он выйдет вот так перед толпой пьяных воительниц? Прячь его хорошенько. В доме башмачницы повторилось почти то же самое, только башмачница была женщиной за 50, но тоже предлагала за славу деньги и очень даже неплохие по меркам этого мира, по золотому за акт. Когда Лера вышла из башмачной, она пребывала в припаршивом состоянии духа и на смех Славы по поводу торгов за его услуги сказала: «Интересно, а что было бы, если бы ты меня оставил дома? Как бы ты разговаривал с этими озабоченными бабами? Ха-ха, я знаю как. Ты бы их всех попользовал, да?» «Да-да, не отказывайся. Вот почему ты норовил сбежать от меня, бросив с многоножками. Свободы захотел, свободного плавания. Решил тут развлечься, пока меня нет. Нет уж, Люд, мой любимый, только с моего разрешения. Вот кончатся деньги, и будем тебя сдавать в аренду. Чем не бизнес? Правда классно? Эй, ты чего завелась? Усмехнулся Слава. Мой успех у дам не дает покоя. Не беспокойся, исполни я свои супружеские обязанности. В теплой постельке, как ты и хотела. Чего ты себя накручиваешь? Беспокоюсь я, Слав. Валить отсюда надо побыстрее. Как получим барахло, закупимся и свалим. Свалим, само собой. Вот узнаем, где этих самых грессов найти и сбежим. Ты уверен, что мы с ними договоримся, и они нас пропустят? Я все-таки псионик, и мне кажется, что получится. Главное, чтобы сразу стрелами не утыкали. Но на это у нас киркары есть. Не дадут им тихо напасть. В общем, чего гадать. Будем делать то, что нужно. И будь что будет. В крайнем случае пройдем с боем. Грессы – ничто против лучеметов. Пройдя через оживленный и шумный зал в свою комнату, под взглядами и прицелами посетительниц, Слава и Лера с облегчением уселись на стуле, сбросив опостылевшие плащи и вытянув ноги. В комнате было тепло, в маленькие оконные стеклышки бился дождь, и не хотелось никуда отсюда выходить, даже чтобы поесть. «Ну что, принесешь еду сюда?» – улыбнувшись, спросил Слава. «В связи с последней информацией не хотелось бы тебя подвергать опасности на этом диком весте. Или уж наплюем на все и пойдем питаться, как и все?» Что-то мне претит прятаться в комнатушке, когда внизу ждет горячий суп, пироги и салаты. Лера сглотнула слюни и храбро заявила. Наплевать на них. Пошли да поедим нормально, как люди. Ну, убью парочку, и что? Потом еще парочку, и еще, задумчиво проговорил Слава. Слушай, у меня есть одна мысль, как их утихомирить. Давай-ка сюда Хагру. Что, Слав, ты хотел узнать? Девушка наклонилась вперед и с усмешкой посмотрела на мужчину. Хагра тут. «Послушай-ка, по вашим законам чести, женщина может вызвать мужчину на поединок?» «Смеешься? Это все равно, как вызвать трехлетнего ребенка или старушку-инвалида. Ты вспомни, какой шум был, когда ты вызвался участвовать в играх. Половина участниц чуть не сбежали, и потом скандал был. А вот такая ситуация. Женщина вызвала женщину, но та отказалась участвовать в поединке. И это как?» «Ну, так не может быть. Как это так? Есть официально с надзором главы, как она может отказаться?» Ее изгонят из города, лишат должностей и жалования. Хм, что ты задумал? Да надоело скрываться. Давай сделаем вот так. И Слава объяснил, что нужно сделать. Через 10 минут они уже шагали вниз по лестнице в обеденный зал. Лера Хагр в килте, а Слава в одних шортах. В зале было жарко от печей, от кипящих котлов, так что практически все посетительницы сидели полураздетые, в одних суконных штанах или реже в килтах. Впрочем, портупеи с мечами были на месте, в каком бы состоянии обнаженности они ни находились. В воздухе вкусно пахло жареным мясом и пряностями, так что голод Славы и Леры увеличился многократно. Если Лера Хагра еще обладала обычным телом, которое подольше терпит голод, то Слава с его ускоренным обменом веществ просто сгорала от желания проглотить что-то вроде быка. Кто-то из посетителей заметил спускающуюся вниз парочку и громко присвистнул, толкая соседку в локоть. «Глянь, глянь, какой красавец! И этой метелке достался! Ну что за несправедливость? У нее и сиськи как следует не выросли, а глянь, какого мужика отхватило! Боги несправедливы, как и обычно! Сколько уже сижу в этой дыре, едва раз в две недели мужика имеют, а тут коряга чертова!» «Ну не такая уж и коряга», — с усмешкой сказала ее соседка, женщина лет 30 со шрамом на плече и голове, пересекающим короткую прическу белым росчерком. «Очень даже красивая девчонка, я бы с ней покувыркалась. Аппетитная штучка. А мужчина? Женоподобный, конечно, но вон какой здоровенный. Представляю, если залезть на него, он до самого горла достанет. О, просто мурашки по коже. Ты ешь, ешь, а то опять нажрешься вина и будешь валяться. Когда пьешь, надо плотно есть». Слава и Лера прошли к свободному столику в углу под взглядами молчаливых от неожиданности присутствующих и уселись так, чтобы Слава видел зал, а Лера сидела к нему спиной. Он так настоял. Зал снова загудел, и все старались сделать вид, будто совсем не интересуются этим мужчиной за столиком. Ну, правда, и кому он нужен? Нам и без него хорошо. Это напоминало, как если бы в комнату, полную половозрелых и не очень-то удовлетворенных мужиков, вошла девица в микроюбке и с рвущей топик грудью. Волей-неволей взгляды присутствующих возвращались к Славе. Подошла подавальщица, в кожаной юбке, как всегда, очень короткой. Подавальщица была довольно толстой, широкой, и потому ее объемистый живот свисал над поясом, навевая мысли об арбузах. Массивные груди колыхались в такт движением, и Слава подумал о том, что в этой даме есть что-то рубинсовское. И еще, он не удивился бы, если она служила тут и вышибалой, выкидывая пьяных дамочек, бьющих посуду. Наверное, так и было, потому что лицо подавальщицы покрывали шрамы, а кулаки ее вызывали уважение своими размерами. Ниже славы, но гораздо, гораздо шире она выглядела как борец сумо. «Э, сладкая парочка, что будете заказывать?» – громко спросила она и, наклонившись ниже, тихо сказала. «У вас башка-то есть? Сидели в своей комнате, дотрахались каждые 5 минут. Какого хрена вы сюда спустились? Я бы принесла вам еду в номер, а так сейчас знаете, что начнется? Это они еще не поддали как следует. А поддадут? Впрочем, ваше дело. Только я за последствия не отвечаю». «А ничего не будет», — сказал Слава. «Главное, ты не вмешивайся, хорошо? И принеси нам, что там у вас. Мясо, пироги, суп, всего побольше. Очень проголодались». «Вижу, что ты проголодался», — усмехнулась подавальщица. «Истощал, бедный. Ты, девочка, его в черном теле держишь, не кормишь совсем. Эдак он скоро вообще в бабу превратится, члены тот отвалится от голода. Нет бы кормить своего мужчину как следует. Эх, молодежь, молодежь, ничего не понимаете в жизни. Сейчас принесу вам. Сегодня удались отбивные и суп из гироса с фунарками. Пироги, само собой, как есть суп без пирогов. Сейчас несу», — заторопилась она, услышав, как у Славы забурчало в животе. «Бедненький, заморила тебя злая баба. Попить пивка принести или сладкого чего-нибудь?» «Пивка», — серьезно сказал Слава, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Лера уже смеялась, закрыв лицо руками. «Значит, заморил я тебя, несчастный», — сказала она, вытирая слезы, довольно вздыхая. «Злая баба!» На нее опять напал приступ смеха, и Лера захихикала в кулак. С полчаса парочка наслаждалась ужином. Слава съел невероятное количество пищи под радостные похвалы подавальщиц, типа «Ох, как кушает мужчинка, молодец! Скоро будет на настоящего мужчину похож, а не на высохшую злобную бабу-воительницу». Лера только довольно похохатывала на слова подавальщицы, а Слава усмехался и сметал все принесенное. Наконец его живот наполнился, он взял недопитую кружку и стал незаметно рассматривать тех, кто находился в зале. Зал теперь был совершенно полон, как говорится, яблоку негде было упасть. Все активно поглощали еду и питье, поглядывая на гвоздь программы, полуобнаженного мужчину в углу. Появились две девушки-музыкантки, которые устроились возле стойки. Одна стала наигрывать что-то на инструменте, похожем на мандолину, а вторая запела слабеньким, но довольно приятным голосом некую балладу об отважных воительницах, пошедших на бой со злыми грессами и сложивших там свою голову. Песня была душещипательной, особенно та часть, где одна положила другую голову на плечо и сообщила, что не расстанутся с ней никогда. Слава задумался, как это злые кентавры-грессы дали им столько времени, чтобы выговорить весь этот вот диалог с любовными признаниями, и как это они все выговаривали с разрубленной башкой и вываливающимися внутренностями, когда из размышлений его вывел инцидент, ради которого все и было затеяно. «Э, ты, курица, думаешь, что раз у тебя 10-й ранг, так все можно? Можно одной трахать этого мужчину? Эй, тварь, ты меня не слышишь, что ли?» За спиной Леры появилась баба лет 40, вся в шрамах, с красными от пьянки глазами, тупо глядящими в спину девушки. Лера не реагировала на оскорбление, хотя ее спина и напряглась, как струна. Слава не стал дожидаться продолжения. Воительница уже протянула руку к плечу Леры. Он перехватил руку, встал, взял воительницу за пояс и под подбородок, легко оторвал ее от пола, держа на весу, пронес через весь зал, открыл наружу входную дверь и выкинул нахалку через проем прямо в грязь возле крыльца. Воительница, запущенная как торпеда, пробороздила телом лужи, поднимая усы из грязной воды. Слава прикрыл дверь, обернулся к затихшему в ошеломлении залу и, усмехнувшись, сказал: «Каждая, кто докопается до нас, получит то же самое. Не будет дуэлей. Я просто сверну башку каждой, кто к нам полезет. Без чести, без совести, без баллад и песнопений. Усвойте это». Он прошел к своему столику, а зал, проводив ее взглядом, зашумел, громыхая кружками, смеясь и возмущаясь. Некоторое время ничего не происходило, потом двери распахнулись, и в двери показалась давешняя баба, которую Слава выкинул за дверь. Она уже успела где-то смыть с себя грязь, и с нее стекали капли чистой воды. Лицо бабы было перекошено, в руке она держала треххвостую плеть. Слава вздохнул. Ага, раз нельзя вызвать мужчину на дуэль, то надо отхлестать его плетью за неподобающее поведение. Вот только пьяный мозг не подумал, если он так легко выкинул ее за дверь, то почему вдруг даст отхлестать себя плетью? Воительница широкими шагами подошла к столу, как разъяренная валькирия, и замахнулась на Славу плетью. Он мгновенно перехватил ее за руку, без усилий отобрал плеть, выволок даму на свободное место и начал раздевать. Вначале сорвал портупею, разорвав ремни в клочья, сорвал штаны, обнажив круглую задницу со шрамом, отбросил все в сторону и затем, забросив на стойку раздачи, стал хлестать по заду, оставляя на нем красные, сразу же вздувавшиеся полосы. При этом размеренно приговаривал: «Не лезь к людям, которые хотят просто посидеть и отдохнуть. Не задирайся к незнакомым. Понимай с первого раза, когда тебе говорят, что этого не надо делать». Женщина рычала, плевалась, пыталась вырваться, а потом заплакала горючими слезами. Слава закончил экзекуцию, схватил ее в охапку и проделал то же самое, что и перед этим. Выкинул за дверь. Потом собрал ее испорченное барахло и отправил туда же, в лужу. Больше она не появлялась. Слава даже подумал о том, как бы с собой чего не сделал от такого позора, но скоро забыл об этом. Ему-то какое дело? Он к ней не лез, ее не трогал. А то, что она попала в нехорошую ситуацию, пить надо меньше и людей не задирать. Женщины в зале шумели, набилось уже столько, что пришлось принести дополнительные стулья и еще несколько столиков, занявших оставшееся свободное место в обеденном зале. Слава заказал еще еды и пива. Подавальщица, которая принесла заказ, заговорчески подмигнула ему и довольным голосом сказала: «Давно не было столько народа. Похоже, все прибежали посмотреть на тебя. Еще бы! Выкинуть за дверь Юсту, которая убила народу на дуэлях больше, чем пальцев на руке, это ли не подвиг? А вы хитрые. Никто не может вызвать мужчину на дуэль. А если женщина не может справиться с ним голыми руками и плеткой, это же позорище. Лучше и не пробовать. Вдруг не сладишь, потом проходу не будет, засмеет. Ну как же ее мужчина отлупил? Ох, вы и молодцы. Я сейчас тебе повкуснее кусочки выберу, сама пойду поищу. Вы такие славные ребята, просто расцеловала бы обоих». «Ты имеешь успех у сферы обслуживания», — усмехнулась Лера. «Ну как думаешь, сработало?» «Думаю, да. Погоди-ка, не оборачивайся. Похоже, новая попытка. Привет, воительница. Слушаю тебя». Слава поднял глаза на довольно высокую воительницу со шрамом на голове. Ранее она сидела вместе с той, которую он выкинул за двери. «Разрешите присесть к вам?» Спокойно, доброжелательно спросила та. «Я не собираюсь вызывать на дуэль, просто хочу с вами посидеть. Можно?» «Присаживайся». Слава радушно махнул рукой на другой конец стола, рядом с Лерой. И воительница, кивнув головой, сходила за своим стулом, отбив его у новой посетительницы, намеревавшейся присвоить его за те секунды, что женщины не было у стола. «Мое имя Террас», — сказала женщина, усаживаясь за их столик, и, завидев подходящую к ним подавальщицу, предложила: «Можно я закажу вам вина? Здесь подают прошлогоднее миосское, очень хороший букет. Считайте это платой за вход в вашу компанию, платой за навязчивость». Она улыбнулась и подмигнула Славе. «Ты мне доставил настоящее удовольствие зрелищем поротой Юсты. Она так-то баба неплохая, но давно не поротая. Никто не решается ей противоречить, уж больно ловко владеет мечом. Не цепляет только тех, кто может ответить, а остальных просто тиранит. Пусть побудет в шкуре тех, кого заставляла грязь жрать. Ну так как насчет вина?» Слава тоже улыбнулся и пожал плечами. «Закажи. Хорошее вино всегда в тему, особенно длинными холодными вечерами. Я Слава, это Лера. Слышала, что ты сотница здесь?» «От кого слышал?» — подняла брови Террас. «Да мы ходили заказывать себе здешнее барахло, а то ходить не в чем. У вас холодно. А вот мастеровые нам рассказали о здешней жизни». «Ну да, вы же с юга, видно. Еще загар остался. У нас вы этого загара быстро лишитесь. И чего вас принесло сюда, в эту дыру с благословенного юга? Легенды о том, что тут каждая женщина может иметь по мужчине? Нет, ребят, не все так просто». «Нам уже рассказали», — усмехнулся Слава. «Я поняла, что рассказали», — рассмеялась женщина. «Лихо ты расправился с Юстой, используя закон. Она не может вызвать тебя и убить. Что поделаешь, если ты сильнее? Вообще, первый раз я вижу такого могучего мужчину. А твоя подруга такая душка, такая красотка. Вы такая красивая парочка. Жаль, если с вами что-то случится. Увы, ребята, этот мир не для влюбленных мужчин и женщин». «Я это уже понял», — проворчал Слава, криво усмехнувшись. «Террас, а ты не могла бы нам рассказать, что тут происходит с грессами? Вообще, что это за существа такие? Мы на юге никогда их не видали, так что и не знаем, что это такое». «А вам это надо?» — грустно усмехнулась воительница. «Неужто и вправду интересно? Ну, грессы и грессы. Четыре ноги с когтями на лапах, руки, как у тебя, так, кажется, порвут пополам. Бегают быстро, дерутся ловко. Если бы они еще не дрались между собой, дорожали почаще, нам бы всем конец. А так бьем мы их. Потому вы их и не видали на юге, что они все тут, те, что остались». «А чего вы с ним вообще деретесь?» — не выдержала Лера. «Ну, оставили бы их в покое, и все. Чего вы-то к ним лезете?» «Мы?» — неподдельно удивилась Терас. «Мы к ним и не лезем. Они к нам лезут, нападают на наши шахты, отстреливают охотников, иногда даже к стенам города подбираются. Того и гляди, со стены кого-нибудь снимут стрелу, они ловко стреляют. Мы же на их территориях, враги, вот они нас и убивают. То мы их, то они нас, то мы их, то они нас. И так сотни, тысячи лет. И так будет всегда. То-то вы там на юге забыли, что такое грессы. Это потому, что мы их здесь сдерживаем». «Они пробовали с ними как-то договориться?» — не выдержал Слава. «Ведь они же разумные. Почему все время надо с ними воевать? Смысл в этом какой?» «Не понимаешь?» — усмехнулась воительница. «Они такие же, как и мы, деревянные». Воительница постучала костяшками пальцев по столу. «Попробуй Юсте доказать, что воевать плохо и надо договориться. Что хватит уже проливать кровь и надо жить бок о бок, не выпуская друг другу кишки. Нет, это невозможно. Тысячи лет ненависти, войны. У нас в крови это ненависть». «И у тебя?» — усмехнулась Лера. «И у меня», — тоже улыбнулась Терас. «Только я поумнее многих, особенно после того, как получила мечом по башке, и поняла, что могу не оставить после себя ни дочери, ни сына, никого, в ком будет течь моя кровь. Впрочем, у нас сейчас и это проблематично. Те мужчины, что остались или сильно постарели, так что не могут, как прежде, справляться с обязанностями, или... В общем, мало у нас теперь рождается мальчиков. Практически не рождаются. И тут появляетесь вы, вызывающе красивая молоденькая девочка, которую вызвать на дуэль велели сами боги, и при ней роскошный мужчина, из-за которого ее точно убьют. Но зачем? Зачем вы явились сюда, в это гнездо неудовлетворенных злых баб, каждая из которых готова порвать тебя, девочка, на части и затрахать твоего мужика до смерти? «Я так понимаю, что у тебя есть какое-то предложение», — усмехнулся Слава. «К чему ты ведешь? Мы благодарны тебе за твое предупреждение, за сочувствие, но, думаю, дело этим не ограничится». «Хе, ты умен, Слава», — усмехнулась сотница. «Да, я преследую свои интересы. Твоя подруга сказала, почему никто не захотел договариваться с грессами, почему никто не подумал о том, что можно заключить с ними пакт о ненападении. Так вот, после того, как ты продемонстрировал всем, что попытки взять сокровища нахрапом потерпят неудачу, что остается? Или ударить из-под тишка, пустив стрелу из-за угла в эту красотку, или договориться. В обмен на какие-то ценности. Нет, не материальные, хотя и это важно, без денег жить невозможно. Но есть еще более ценное – покровительство сильных, авторитетных. Вы меня понимаете?» «Надо понимать так, что это ты сильная, авторитетная, да?» «В общем-то, да», – серьезно кивнула воительница и покосилась на Леру, с усмешкой взирающую на происходящее. «Надеюсь, ты не обиделась на мои слова?» «Я рассказала все как есть. Спрашивайте, я отвечу на все вопросы, что у вас могут возникнуть. Заверяю, никаких подводных камней, я искренне желаю вам помочь». «И решить свои проблемы тоже», — усмехнулась Лера. «И свои тоже. А вы бы поверили в такое ненормальное человеколюбие, когда вам предлагают услуги, помощь ни за что? Я бы лично насторожилась и решила, что меня пытаются обмануть. Эй, Шаста, иди отсюда, не видишь, это мои друзья? Не суйтесь сюда, иначе не вылезете из наряда до самой смерти». Воительница строго зыркнула на подошедшую к столику воительницу, как две капли воды, похожую на выброшенную ранее Юсту. Та тут же ретировалась, молча и без возражений, поджав хвост, как побитая собачонка. Слава усмехнулся такой демонстрацией силы, но отметил для себя, что Тирас и вправду имеет авторитет. Больше к ним никто не лез, никаких инцидентов не было. «Хорошо. Вопросы так вопросы», — сказала Лера, улыбнувшись и покосившись на Славу, поглощавшую очередную порцию вкусного рагу с овощами. «Что ты хочешь от нас, и что мы за это получим? Конкретно, без соплей и хитромудрости». «Конкретно, значит конкретно», — улыбнулась женщина, задумчиво скатывая кусочек лепешки в тугой шарик. «Мне нужен твой мужчина. Не насовсем, да, настолько, сколько вы будете жить в этом городе. Мы не будем допускать к нему тех, кто нам не нравится, и тех, кто ему неприятен. Или тебе. Но остальные смогут исполнить свою мечту — заиметь ребенка. Лера, мне уже 27 лет. Я с 15 лет на войне, и у меня нет ни одной дочери, не говоря уж о сыне. Я погибну в очередной из стычек. Что после меня останется? Дом? Вот этот меч?» Она постучала по ножнам левой ладонью и тяжело вздохнула. «Ничего не останется. Мне некому оставить мое имущество и память обо мне. И таких у нас много. Что-то случилось, и мы не знаем что, но мы вымираем. Итак, я приглашаю вас жить у меня в доме. И я воспользуюсь услугами Славы, чтобы сделать себе ребенка. А еще воспользуются те, кто достоин. Это определю я и вы. Остальные пусть плачут, неудачницы. Вы оба будете жить вместе, спать вместе. Никто не оспаривает твое право спать с ним столько, сколько душе угодно. Просто позволь иногда и другим женщинам прикоснуться к такому счастью. Что вы получите? Защиту. Никто никогда вас не тронет. Если только осмелитесь задеть, умрет. Вы будете жить на моем обеспечении. Все, что захотите. Одежда, еда, все, что вам угодно. А глава? Глава как на это отреагирует, поинтересовалась Лера. А если она пожелает, чтобы было по-другому? Ты же сотница, а не глава. Глава – моя мать, усмехнулась Терас. Уж она-то точно хочет внуков. Она тоже живет с мужчиной, как и ты. Это мой отец. Но не от отца же мне зачать, в конце концов. Да и старый он уже. Я об этом думалась на худой конец. И тут вы. Вот мне и пришла в голову мысль. Ну так как? Что вы думаете по этому поводу? Слава? Лера? Неожиданное предложение, усмехнулся Слава. Я так-то не против. Как ты, Лер, к этому относишься? Конечно, ничего хорошего, скривилась девушка. Само собой, не хочется делить ни с кем своего мужчину. Если бы я сейчас начала радостно вопить, да-да, пусть он перетрахает весь город, вероятно, ты бы сочла меня за идиотку. Но из всех зол приходится выбирать меньшее или из плохого и очень плохого – плохое. Я согласна. Ну и славно, радостно улыбнулась Терас. Когда скажете собрать ваши вещи и переселиться ко мне? Хоть сейчас. Погоди, Терас, остановил ее Слава. Мне кое-что нужно будет у тебя узнать. Я хочу, чтобы ты рассказала мне то, о чем я спрошу, и не задавала мне никаких лишних вопросов. Это возможно? «А что тебя интересует?» – слегка потухла воительница. «Я не так много знаю, только о городе, окрестностях и все. Меня интересует тема грессов, например. Где они обитают, как живут, кто у них главный, как можно было бы с ними связаться, как проникнуть на их территорию и остаться в живых. Вот эти вопросы». «Ни хрена себе вопросы. А тебя не интересует, где находятся их главные капища и как туда пробраться?» – ошеломленно спросила Терас, похлопав глазами. «Интересует». Невозмутимо ответил Слава. «И где такое? Как туда проехать или пройти? Как оно выглядит? Что там делают грессы? Все, что связано с этим капищем». «Да, ты странный мужчина», — усмехнулась сотница. «Впрочем, я это заметила с самого начала. Если ты не хочешь жить, придется интенсивно использовать тебя в отпущенные телу короткие дни жизни. Ну что, вы готовы пойти в мой дом? Что касается твоих вопросов, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать, с условием, что ты сделаешь мне ребенка и еще 20 женщинам из тех, кого я приведу. Согласен?» «Согласен. Нам самим идти с вещами или пришлешь кого-нибудь?» «Я сейчас прикажу и все отнесу, а мы пойдем налегке. Я что, не сотница, что ли? Слава богам, есть куча бездельниц, которых можно заставить выполнить то, чего тебе не хочется. Иначе зачем становиться начальницей?»